Глава 43. Внимание! Получен сигнал гибели оригинала. Начато воскрешение. Нет ответа диагностического модуля. Требуется немедленное перенаправление потоков данных. ID стал уникальным. Возврат в общую сеть. Возврат. ID 001. Свет. Синхронизация с последним созданным слепком личности. Голова будто взорвалась от мешанины образов, криков людей и животных, ярчайшего света и запаха сгорающего в столбе небесного пламени камня и металла. Я погиб. Скончался. Только что умер, держа на руках двух любимых. Боль обугливающейся кожи, вскипающих глазных яблок и рассыпающихся на молекулы крыльев за спиной, была более чем реальна. Ошибка. Критическое состояние. Дальнейшая передача полного слепка личности невозможна. Прервать поток данных. Мозговая деятельность стабильна. Поиск вторичного источника хранения данных. Создание локальной копии сущности G. Запись на информационный носитель. Развернутая версия не может быть помещена в хранилище. Помещение ядра G в неактивном состоянии. Для активации увеличьте хранилище. «Вал! Ты что? Вал!» — кричал Хироши, пытаясь оторвать мои руки от сгорающей в перенапряжении головы. Камень, сросшийся с моим черепом, нагрелся и грозил прожечь кожу. «Соревнования немедленно прекращаются! Общая тревога! Всем собраться в крепости!» — приказал с трибун ректор. «Объявить общую тревогу!» Частый беспокойный гул гонгов раскатисто оглашал город. Воины, ученики и крестьяне все стекались к небоскребу, забыв о других делах. А я стоял, хватая ртом воздух. Новое жуткое знание пришло вместе с божественной карой, где-то далеко на севере, уничтоживший в одно мгновение больше миллиона человек. Бог света проиграл, а значит, император демонов придет за всеми нами. Конец первой книги. Текст читали Олег Кейнс и Алиса Тверская.